Дневник доктора Сьюарда. 13 сентября. Посетил Беркли и застал Ван Хелсинга, который уже поднялся, как всегда, вовремя. Экипаж, заказанный в гостинице, тоже ожидал у дверей. Профессор забрал с собой свой чемодан, с которым теперь не расстается. Пусть все будет точно зафиксировано. Мы приехали в Геллингам в 8 часов. Было чудесное утро. Яркое солнце и вся свежесть осени, казалось, венчали годовой труд природы. Листья окрасились в разнообразные цвета, но еще не начали опадать. Войдя, мы встретили на пороге комнаты мисс Вестенра. Она всегда поднималась рано. Она сердечно приветствовала нас и сказала: «Вы будете очень рады, так как Люси лучше. Милое дитя все еще спит». Я заглянула к ней в комнату и видела ее, но не вошла, боясь ее потревожить. Профессор улыбнулся и взглянул с торжеством. Он потер руки и сказал: «Ага, мне кажется, что я поставил верный диагноз. Мое лекарство действует». На что она ответила: «Вы не должны все приписывать себе, доктор. Своим утренним покоем Люси отчасти обязана и мне». «Что вы этим хотите сказать, сударыня?» — спросил профессор. Я беспокоилась о милом ребенке и вошла к ней в комнату. Она крепко спала, так крепко, что даже мой приход не разбудил ее. Но в комнате было ужасно душно. Там повсюду лежало так много этих ужасных, сильно пахнущих цветов. Даже вокруг шеи у нее был обмотан целый пучок. И я решила, что этот тяжелый запах слишком вреден для милого ребенка при его слабости. Так что я убрала цветы и приоткрыла окно, чтобы проветрить комнату. Вы будете очень довольны, я убеждена. Она ушла в будуар, где обыкновенно завтракала. Я следил за лицом профессора и увидел, что оно стало пепельно-серого цвета. Он старался владеть собой в присутствии бедной леди, так как знал о ее болезни и сколь ужасно было бы потрясение. Он даже улыбался, когда распахнул перед ней дверь в комнату, но едва она вышла, он резко втолкнул меня в столовую и запер за нами дверь. Тут я впервые увидел Ван Хелсинга в отчаянии. В немом ужасе он поднял руки над головой и всплеснул ладонями самым безнадежным образом. Наконец он сел в кресло и, закрыв лицо руками, громко зарыдал без слез. И, казалось, мучительные рыдания вырывались из самого его сердца. Потом он снова воздел руки, словно взывая ко всей вселенной: «Господи, Господи, Господи! Что мы такого сделали? Чем провинился этот бедный ребенок, что у нас столько горя? Неужели Рок, ровесник языческих богов, духовной слепоты, неужели он тяготеет над нами, раз такие вещи происходят, да еще таким образом? Эта бедная мать совершенно неосознанно, думая все обратить к лучшему, совершает поступки, которые губят душу и тело ее дочери, а мы не вправе открыться ей, не вправе даже предупредить ее, иначе она умрет, и тогда умрут обе. О, сколько горя! Все дьявольские силы ополчились против нас». Неожиданно он поднялся. «Идем», — заговорил он после минутной паузы. «Идем. Мы должны думать и действовать, есть ли дьяволы, нет их, или их множество, безразлично. Мы все равно победим». Он бросился в переднюю за чемоданом, а затем мы вместе поднялись в комнату Люси. Я снова раздвинул шторы, пока Ван Хелсинг приближался к кровати. На этот раз он не был поражен, когда взглянул на это несчастное лицо, покрытое той же самой ужасной восковой бледностью. Его взгляд выражал суровую печаль и бесконечную жалость. «Так я и знал», — пробормотал он со вздохом, который так много значил. Затем, не говоря ни слова, он закрыл дверь и начал выкладывать инструменты для новой операции — переливания крови. Я уже давно понял, что это необходимо, и потому начал снимать сюртук, но он остановил меня движением руки. «Нет», — сказал он, — «сегодня вы станете делать операцию. Я буду объектом. Вы потеряли слишком много крови». Говоря это, он снял сюртук и засучил рукав рубашки. Опять операция. опять снотворное, опять краска окрашивает пепельно-серые щеки и восстанавливается ритмичное дыхание здорового сна. На этот раз я караулил, пока Ван Хельсинг подкреплялся и отдыхал. Он воспользовался первым представившимся удобным случаем и сказал миссис Вестенра, чтобы она ничего не выносила из комнаты Люси, не посоветовавшись предварительно с ним, что цветы имеют ценность как лекарство и что вдыхание их аромата входит в план лечения. Затем он взялся сам следить за ходом дела, сказав, что проведет эту и следующую ночь у постели больной и что сообщит мне, когда прийти. После двухчасового сна Люси проснулась свежая и веселая, нисколько не чувствуя себя хуже после ужасного испытания. «Что все это значит? Я уже начинаю бояться, не отражается ли на моем мозгу мое долгое пребывание среди сумасшедших».